Глава 24. Эксперимент. В чернильную галерею этой ночью проникли два вора, блондин и в капюшоне. Следствие пока не может установить, что они украли. Возможно, что и ничего. Было бы что брать в этих развалинах. Газета старинного городка Равейла, что на берегу шепчущего моря. К тому моменту, как я миновала рощу деревьев Оши, строго на цыпочках, не дыша, чтобы избежать столкновения с крустами, желание поспать таинственным образом испарилось. Возможно, его забрала с собой вон та малиновка щебетунья, что выпорхнула из-под куста. Шолоховские птицы, они такие, все норовят умыкнуть у тебя что-нибудь нематериальное. В итоге я решила прогуляться до дома пешком. Дорога была долгая, где-то на середине пути мне вздумалось выпить чаю, дабы успокоиться и все же уснуть, и вот я уже исподволь забираю правее и еще правее, и по горбатому мостику перебегаю Арген, и ныряю в прохладную арку кремовых излишеств, и, наконец, соскальзываю по обсёсанным временем ступеням на морскую площадь. Я появилась там одновременно с госпожой Пионией. Ее чайная телега, украшенная живыми цветами, выкатилась вслед за осликом и зергаалем. Смурной зергаль еле переставлял сонные ноги, и Пиония, миловидная старушка в кружевном чепце, все подбадривала его веселым шепотом. «Тинави, деточка!» — улыбнулась старушка, заприметив мой сиротливый облик. «Ты чего тут делаешь в такую рань?» Жуть, как захотелось липового сбора. Пиония, девясь, налила мне стаканчик с горочкой, я поблагодарила и, принимая напиток из ее рук, вдруг дернулась, как от пощечины. Чай вылился на землю. «С тобой все хорошо, милая!» Пиония заботливо положила ладонь мне на лоб. Я, едва сдержав визг, судорожно кивнула и сделала шаг назад. Обнаруженная в старушке пустота сыто оскалилась, а вот с лавочницей все нехорошо, совсем нехорошо, ибо в ней уже сижу я. «Госпожа Пиония, вы можете, пожалуйста, ни до кого не дотрагиваться сегодня? Понимаю, звучит глупо, но...» Я определенно не знала, как быть убедительной, не вселяя лишнюю панику. «А ты тоже ее чувствуешь?» — старушка блеснула глазами из-за круглых очков. «Какая-то грязь у меня внутри, да?» «Да», — обалдела я. «А вы откуда ее знаете?» «Ее я не знаю», — Пиония рассмеялась не по годам звонко и налила мне новый липовый сбор взамен разлитого. «Но я знаю себя, и в последние дни мне ужас как тоскливо. Хотя раньше подобного не случалось, совсем не хочется улыбаться, и у сердца будто ворочается какая-то пакость. Что это еще за новости в вашем королевстве, а, милая?» «Да вот», — протянула я, дуя на солнечно-янтарный чай. «Сами хотим разобраться, поможете?» Услышав, что вся предполагаемая помощь заключается в том, чтобы пожать руку незнакомому мужчине, Пиония снова развеселилась. Ее серебристый смех действовал утешающе. Разве может быть что-то плохое в мире, где звучит такой добрый смех? «Ах, Тинави, ну как же ты выросла! Такая ты у меня умница-красавица!» Вдруг заумилялась старушка вместо прощания. Я зарделась. «И ответственная. Раньше и о себе позаботиться не могла. А теперь смотри, город лечишь, если не что побольше». «Какой хороший выбор, милая!» Я покачала берестяным стаканчиком. Оранжевая тинави на его дне тихо булькнула, пожала плечами. «Разве ж это мой выбор? И если да, то как же я так проморгала? Вместо лета и ленности и праздности выбрала себе пустоту». «Думаете, хороший?» Я неуверенно подергала рваное ухо. Но Пиония уже отвернулась, чтобы обслужить нового клиента. Ибо было 5 утра, и на улице начали гроздями высыпать трудоголики. А что может настроить на рабочий день лучше, чем вкусность другая от самой чудной старушки в округе? «Давьер, подъем! Ну что вы разлеглись?» Я пальцем потыкала в одеяльный курган, возвышающийся над диванчиком. Диванчик сиротливо ютился в прихожей и, кажется, не был рассчитан на то, что на нем захочет поспать заросший щетиной хранитель. Но хранитель был отступником и отступником во всем, а потому захотел. «Тинави, отстаньте!» — просипели мне в ответ. Из-под одеял выпросталась рука с аккуратно подстриженными ногтями. «Вы же только что ушли!» «Ага, конечно, берите больше. Куча времени прошло. Почему вы не в своей комнате?» «Там все опечатано». Анте со стоном перевернулся. На лице остались красные вмятины от жесткой бархатной думочки. «Вы что, не спали?» «Нет, мне невроз замещает сон». Я прошлепала вдоль высоких окон, отдергивая тяжелые бархатные шторы. Ласковый солнечный свет залил особняк, как акварелью. «Давьер, надевайте тапки и погнали. Денёк такой славный, что стоит как можно скорее покончить с экспериментом. У меня уже есть донор, убедимся, что пустота уязвима, и айда восхвалять бытие». «Какая неожиданная и необоснованная жизнерадостность». «Меня тут одна чудесная дама комплиментами завалила. Вот и радуюсь, и спешу передать эстафету. Вам идет эдакая взъерошенная шевелюра. Почти как тот зеленый ежик. Может, подстрижетесь, очки вернете. Чай и нормальный характер подтянется вслед за образом». Анте зевнул и, наконец-то, сел. Почесал нос, прокашлялся, пригладил волосы. «Человек человеком». «Я готов», — кивнул он, нашарив под диваном лаковые туфли. «Он-то готов, а вот пустота оказалась не готова, как мы вскоре выяснили. Под моим пристальным взглядом Анте долго тряс сухую ладошку пионии, старушка по-доброму улыбалась, ее тонкие пальчики цвета фарфора безропотно лежали в большой ладони маньяка. «Не идет», — наконец нахмурился Анте. «Что не идет? Пустота не идет?» «Да, я чувствую ее присутствие в милостивой госпоже. Галантный поклон. Но она не хочет захватывать меня». «Ну а вы защиту ослабили?» Я нетерпеливо глотнула еще сбора. Уже третий берестяной стаканчик за утро. «Ах, хорошо быть любимицей хозяйки. Жаль, у нее не кофейная лавка, конечно». «Ослабил. Безрезультатно». Краем глаза я зацепила отражение маньяка в одном из круглых металлических амулетов, украшавших телегу лавочницы. Картинка искажала Анте. Нос получился огромный, длинный, как у волшебного бузинного народца, того, носы чьих представителей растут от лжи. Хм, неужели Анте струсил и просто не хочет пускать пустоту, прикрываясь якобы ее нежеланием? Печально. Вчера мне показалось, что он предложил провести эксперимент на себе вполне искренне. Ну как искренне? Он же понимает, что пока не поможет нам, Даху не приступит к возвращению драконьего яйца. А надежда на восстановление баланса со всеми сопутствующими ништяками — это, наверное, самое главное для Анте. «Я не лгу!» — почти выплюнул Давьер, скользнув взглядом по разочарованной усмешке на моих губах. «Конечно. Я пожала плечами. Я сейчас проверю все сама. Не волнуйтесь, пожалуйста, в вашем возрасте это вредно». Пиония лукаво блеснула глазами, поправила рюши на чепчике и протянула руку уже мне. «Ах, знал бы мой сыночек, что я тут всем руки пожимаю. Свят-свят бы за мою распутную душу весь день молился», — посмеялась она. Сын Пионии был саузберийским архиепископом, а в Саузборне хранителей чтят как непрегрешимых богов. Очень канонично, очень строго, обрядово и, я бы сказала, беспощадно. Куча догм ограничивает паству верующих, и догмы эти по большей части сводятся к тому, что усложняют людям жизнь. Например, рукопожатие с незнакомцем считается неприличным. Впрочем, зная сын Пионии, что его матушка не какого-то чужого дядьку трогает, а самого Тенета, может, и смилостивился бы. Не знаю. Я протянула Пионии руку. На душе снова стало жутко из-за близости пустоты. Я выдохнула и мысленно попросила. «Унни, дай мне провести этот эксперимент, пожалуйста». Энергия заурчала, как сытая кошка, и... осталась на страже. «Унни», — насупилась я. В ответ лишь легкий плеск ручьёв вселенной. «Пожалуйста, тебя ж спасаем, дурында. Разве хочешь быть съеденной какой-то там пустотой, а?» «Ох-ох», — сказал в голове голос Даху. После этого что-то внутри меня зашипело, будто водой плеснули на жаркий камень. Энергия бытия отступила, я смело зажмурилась, однако пустота, завозившаяся было иголочками, так и не рискнула заползти в меня. «Вот прах!» — я выругалась. «Не идет!» «А я вам что говорил?» Давьер почему-то обрадовался. «Наверное, все равно остерегается», — предположила я. Или уже успела поделиться? Она же не амёба, чтобы делать это бесконечно. Должен быть предел». Я хотела скорчить умную сосредоточенную физиономию, но вместо этого зевнула, чуть не вывихнув челюсть. «Деточка», — ахнула Пиония. «Да в твоих мешках под глазами можно детей прятать. Ну что ж ты так себя не жалеешь?» «Спасибо, госпожа Пиония, все нормально. Я не только себя, я и остальных не жалею», — вздохнула я. Анте глубокомысленно поддакнул, видимо, все еще недовольный ранней побудкой. «Сколько дней, говорите, вы уже чувствуете беспричинную тоску?» 3 дня, милая». «Вы кого-нибудь касались за это время?» «Конечно, милая. Я, когда каждый стаканчик передаю, стараюсь чуть-чуть коснуться человека, ободрить его, утешить, похвалить этим, кому что надо. Касания лечат, чтобы не говорил мой дурашка-сынок». «Можно мы к вам еще раз вернемся сегодня? Уже втроем. Не надоедим?» «Что ты, душенька? Я вам всегда рада. Жизнь мою скрашиваете, молодые да веселые». И Пиония легонько шлепнула узорчатым полотенцем задремавшего ослика, ибо тот уже начал слегка подрагивать на всхрапах, что нарушало равновесие шаткой башни берестяных стаканов, гордости чайной телеги. «Очень-очень молодые. Всего лишь несколько тысяч лет», — тихонько буркнул мне Анта, отходя от телеги. Я изобразила, что это не смешно, и смерила его самым суровым своим взглядом. «Вот кого я люблю будить, так это Даху, потому что за редким исключением его не надо будить. Когда к нему не приди, свеж и бодр, как огурчик. Стучишь в дверь, и 15 секунд не пройдет, как он откроет. Глаза ясные, добрые, голова на бок, само внимание. Возможно, за эти 15 секунд он и успел вскочить, испугаться и привести себя в порядок. Возможно, сердце смеющегося все еще колотится от немыслимой гонки за зубной щеткой, расческой, и что там еще составляет утренний ритуал мужчин. Но перед тобой Даху является безупречно работоспособным, и это достойно восхищения. 20 минут, правда, мы потратили на то, чтобы ввести его в курс дела, снова рассказать о Каре и поведать о нашем плане. Зато потом дружно двинулись на морскую площадь, да еще с приятным дополнением в виде коричных крендельков, выуженных Даху со дна бельевого ящика. «Я там кое-что из сладостей прячу, подальше от Кадии», — доверительно сообщил друг. «А то она выучила, что все вкусное хранится в угловом серванте. Но ведь иногда и гостей хочется чем-то угостить. А после ее налетов в пещере шаром покати». Мы с Анте закивали, что есть, то есть. Некоторыми аспектами как жутко напоминает саранчу. Даху применил просвечивающее лекарское заклятие прямо у чайной телеги, благоухающей свежими пионами и терпкими травяными отварами. Пока он это делал, губы у меня тряслись, мысль о том, что мы, возможно, заблуждаемся, и пиония сейчас погибнет, гластерковскими тисками сжимало сердце. Даху тоже был бледен, но старушка в голубом лекарском обруче терпеливо ждала конца процедуры и лишь беззаботно обмахивалась веером из пера феникса. Мне вспомнилось, как мы весной ходили на модную выставку в Академии художеств. Там давали пасторальные картинки, к которым смелые художники прицепили чудищ в самых неожиданных местах. Пикник двух влюбленных, а под кустом скалится ойка. Мама обнимает дочку на пороге, а из декоративного пруда щерится аванг, похожий на помесь бобра с крокодилом. Так и тут. Сказочная бабушка Пиония и внезапно явленная внутри нее пустота. «Вот!» — воскликнул смеющийся. Обруч затормозил на уровне груди, окрасился в багровый. Нашим взором снова явились искра и черная клякса. От кляксы тянулись уже 3 нити. Даху свернул заклинание. Пиония чуть слышно перевела дыхание, но тут же расплылась в еще более широкой улыбке. 3 пуповины. Учтем. Но они все равно не объясняют, почему пустота не идет. Давьер сложил руки на груди. «Это может быть как лимит распространения, так и нежелание твари общаться с нами». Я отзеркалила позу маньяка. И что же делать? Это был безадресный вопрос, клянусь, но Даху решил иначе. Друг метнул на меня быстрый взгляд искоса, затем кроликом скакнув вперед, перевесился над телегой и 2 руками схватил пионию почему-то за горло, Видимо, от того, что руки лавочницы были заняты круглобоким заварочным чайником. «Ты что творишь?» Я подпрыгнула. «Все интереснее и интереснее», — рассмеялась старушка, отцепляя от себя побелевшие пальцы лекаря. «Ой, мальчик, что ж ты так разволновался? Но спасибо. Подарил мне чудесное чувственное приключение». «Я же говорил, он самый нормальный из вас», — вполголоса брякнул Анте-Давьер и коснулся запястья друга. «Чист». Я поспешила и сама в том убедиться. «Действительно чист». «Значит, все-таки лимит», — выдохнула я. «Хорошему дню, хорошие новости», — разулыбался смеющийся. Пальцы его дрожали от пережитого стресса. Анте принялся рассуждать вслух. «Вероятно, каждая клякса пустоты может родить только две новых. Одна пуповина тянется от пустоты матери, две других — к пустотам детям. Тогда, если в человеке мы видим три черных нити, то он уже не заразен». Так и ползет их веселая семейка по шолоху, обозревая достопримечательности из чужих тел. Пробурчала я и согласилась. «Да, теория неплоха. Идемте, нужно проверить ее на других зараженных». Пиония долго махала нашей троице на прощание. Наш поисковый маршрут, весьма бестолковый, пролегал через нижний закатный квартал. Когда мы поравнялись с поместьем мчащихся, я попросила своих спутников подождать и завернула к Кадии. «Идти на прогулку с ушлёпком?» Услышав мое предложение, подруга изумленно вскинула точёные бровки. «Ты издеваешься?» Я пожала плечами. «Я обещала, что не оставлю тебя на обочине своих планов, вот и не оставляю». Она крякнула и с неохотой вылезла из-под пушистого одеяла. Оказалось, что подруга снова спала в ночнушке из рамблы. Почему-то рубашечная связь с Анте Кадию не смущала. Удивительно, сколь по-разному мы выставляем себе границы допустимого. Чешуйчатая рубаха чуть подалась мне навстречу, узнавая, но потом лениво обмякла. «Она прям как кошка», — похвасталась Кат. Подруга села за туалетный столик, достала из ящика серебряный гребень и через зеркало покачала головой. «На прогулку с вами я не пойду. Груби-драби завалил работой. Башня магов прислала нам наводки, говорит, что черные колдуны раздухарились. Очень много странных смертей в лесу на этой неделе, так что я на внеочередное дежурство». «О-о-о», — сказала я и быстро прикинула про себя. «Про смерти известно, значит, убивает не пустота, ну хоть что-то». Отражение Кадии погрозило мне расческой, рамбловская рубаха заволновалась, будто хихикая. «Я рада, что ты посвятила меня в свои планы», — сурово возвестила стражница. «Но не рада вашему общению с Анте. Смотри, чтобы он не запудрил тебе мозги». «Ничего он со мной не сделает. Я держу ухо востро». «Ну-ну, а то еще дождется, пока ты отвернешься, и воткнет себе нож в спину в поисках халявной уни, как у него водится». Я еще раз пообещала быть внимательной, потом послала подруге воздушный поцелуй и покинула дом мчащихся. У нас ушло еще несколько часов на то, чтобы найти новую жертву. Вернее, не жертву, а донора. Донора пустоты. Предприятие ознаменовалось успехом, когда мы свернули к пойме реки Вострой, и вокруг неожиданно разлилось веселье вываливших из академии студентов. Мы с Анте бросались к ним с воплями «Опрос, поучаствуйте в опросе!» и за руки хватали всех без разбора. Даху терпеливо стоял в стороне и поддерживал иллюзию фирменных фартуков у нас на животах. Опросы Шолоховской гильдии библиотекарей — большое книжное спасибо за ответ. Ясен-красен, таинственное спасибо в качестве награды не слишком вдохновляло. Но библиотеки — это важно. А потому студенты сначала вежливо отвечали на рукопожатие, а потом уже убегали от нас, отнекиваясь работой, учебой, помощью фермерам и прочими обязательно добродетельными делами. У троих оказалась пустота внутри. Этих мы сразу, не слушая возражений, под ручки утаскивали на скамейку. «Но я опаздываю!» — ныли студенты. «Мы соврали. Мы не из библиотеки. Мы ловчие». Я с улыбкой поднимала рукав летяги, а Даху незаметным заклинанием разжигал мою татуировку изумрудным светом. «На вашем курсе есть самозванец, заражающий всех и каждого жуткой иноземной болезнью. Вы в зоне риска. Надо проверить». Ведомственная татуировка с круглым глазом ястреба действовала на легковерных студентов как наркотик. Они тотчас сдавались, представляя, как приятно будет потом хвастаться зоной риска и доверием, оказанным им госслужащими. Они закрывали глаза и расслаблялись, как мы и просили. Всем мы в итоге соврали, что у них все хорошо, но это было не так. Пустота жила в студентах. При этом у двоих ребят мы увидели по три нити, сбегающих от кляксы, и эти пустоты уже не могли делиться. А вот у третьей девушки-аспирантки лекарское заклинание выявило только две пуповины, и именно эта девушка стала нашим донором. Ее пустота нырнула в руку маньяка как родная, он лишь тихо скрипнул зубами. «Спасибо за уделенное время. До свидания», — прошипел Анте вслед убегающей с криками. «Ну и задержали вы меня, аспирантки». Я замысловато подвигала бровями. «Она в вас?» «Во мне». Хранитель поморщился. «Вот и чудненько. Дахо, я повернулась к другу. Надо опять эту девушку просветить. Она разозлится, конечно, но важно понять, поменялось ли количество нитей после заражения». Друг с готовностью кивнул и снова кинулся догонять нашего донора почему-то зигзагами. Издали я наблюдала, как смеющийся остановил девушку, рассыпался в извинениях, распять поклонился по-старомодному, и вечное обаяние ботаников создал вокруг нее еще один лекарский обруч. Обруч полз, полз, дополз до груди, дальше все по накатанной, багровый цвет, кляксы и уже три черные нити. «Та-да!» Я ликующе подбросила в небо свою широкополую шляпу. Анте с любопытством следил за тем, как негодующая аспирантка после процедуры замахивается на Дахо учебной сумкой. Но потом очень мило прощается, что-то он там небось опять не то сказанул поначалу. Друг антилопой поскакал к нам, на ходу он колданул еще один лекарский круг для маньяка. Нам явилась та же самая картинка — пустота, а от нее лишь одна нить. Черная нить, стремящаяся в сторону убежавшей девушки. «Всемирная сеть пустоты», — пробормотал Давьер, задумчиво ощупывая свою прозрачную грудину. Я азартно потерла ладони. «Значит, если мы с вами просветим весь город сразу, то увидим одним махом всех зараженных, всю паутину. Враг перестанет быть невидимым». Даху погасил заклинание, отдышался и с грустью возразил. «Это технически невозможно. Еще нам сначала нужно научиться удалять пустоту». «Вот-вот. Давайте поторопимся с экспериментом». Поморщился маньяк и с силой помассировал грудь под хлопковой рубашкой. «Черт бы подрал эту гадость внутри». Проводить ритуал решили за пещерой Даху, вернее, над пещерой. Жилище друга было выбито в скале, вырастающей на опушке леса за садами Аутурни. Обратный склон этой скалы представлял собой холм, покатый, травянистый, густо заросший фейкиным борщевиком. Двухметровые зонты борщевика надежно укрывали от посторонних глаз, это было на руку, мало ли как пойдет эксперимент. Я сначала заортачилась, не хотела лезть на зеленую крышу. «Борщевик ведь ядовитый, вы чего?» «Только не фейкин», — возразил Даху и приставил к стене дома хлипкую лесенку. «Этот как раз очень полезен, используется для лечебных декоктов и усмиряет душу». «Что ж ты раньше не сказал? Я бы только тут и спала, когда я у тебя ночую». Вздохнула я и покарабкалась наверх в сюрреалистичное зонтичное царство. Там, в бело-зеленых зарослях, мы сели кружочком, дружно приняв позы лотоса, привычные для чьяги. Расставили коленки по сторонам, собрали кисти рук щепотками и устаканили их поверху. Все это непредумышленно, то ли пары борщевика шалили, то ли мы подсознательно искали вселенской гармонии. «Позовешь Бокки?» — попросила я смеющегося. «Я думал, мы сначала хотим посмотреть на то, как искра борется против пустоты без внешнего вмешательства». «Что-то мне подсказывает, что его искра из трусливых», — фыркнула я и не думая понизить голос. Средние пальцы Давьера медленно выпрямились в ответ на эту реплику. «О, какой интересный модифицированный лотос!» Мы уже собрались начать эксперимент, но нашему уединению помешали, там внизу кто-то заколотил в дверь пещеры. Даху недоуменно сморщил нос, потом подполз к краю скалы и свесился вниз. Я с беспокойством подумала, как бы его не перевесил его огромный длинный тяжелый шарф. «Андрис!» — Удивлению Даху не было предела. «Здравствуй!» «Йоу, лекарь! Привет!» Бодро ответствовала невидимая нам ищейка. «Как дела? Ты сейчас случайно не свободен? А то я закрыла одно дело на плавучем рынке, и как раз подоспел обеденный перерыв. Я прямо там взяла готовую форель, вкусную, приготовленную на углях. Но она оказалась такая крупная, точно надо с кем-то поделиться. Вот я и решила к тебе завернуть. Тут же буквально за углом». «Откуда ты знаешь мой адрес?» – поразился Даху. «Да я однажды тут Тинави выдергивала. Ты тогда дверь открыл. Мы еще не были знакомы, но я тебя запомнила. Вот и сложила 1+1». Судя по голосу, ищейка странно нервничала. «Привет, Андрис!» Я рывком свесилась рядом со смеющимся. «А на четверых твоей форели хватит?» Юкли мгновенно залилась краской. От самой шеи и до челки, аккуратно подстриженной блестящей челки, которую приминали ее железные очки. Но улыбка ищейки не изменила. «Наверное, хватит», — приветливо сказала она, и под хлопотливое бормотание Даху полезла к нам по приставной лесенке. Делать нечего, пришлось напомнить Андрис про танцовщицу и пустоту, ибо Анто уже сходил с ума от грязи внутри и требовал немедленно начинать представление. Да и вообще, мы болтаем, а заражение ширится, так что эксперимент начался под рыбу. «Карл, Авена, Рэндом, Селеста, Дану», — отчеканила я имена всех богов-хранителей, пытаясь уловить хоть малейшее изменение в искре Анте. Бывший хранитель покачал головой, мол, нет, милая, братики и сестрички у меня эмоций не вызывают. Я с патетическими интонациями присовокупила. «Отец небесный». Тишина. Искра прежнего размера, пустота рядом с ней в абсолютном пугающем комфорте. Теперь уже дерзнул Даху. «Милый ты, нет, вспомни. Ты спасаешь брата от молнии, это прекрасный поступок. А потом теряешь магию. И вот ты страдалец, но ты осознаешь, что это было не зря». Искра Давьера вдруг уменьшилась. «Это еще почему?» — подскочила я. Маньяк прошипел сквозь зубы. «Потому что я злюсь, когда вспоминаю об этом. А вы должны вызвать положительные, черт воздери, эмоции». «Да что поделать, если вы ничего хорошего в жизни не чувствовали?» Я расстроенно развела руками. «Ты нет. А что насчет драконов?» Вдруг улыбнулась Андрис. Две ямочки придавали ее круглым щечкам игривый акцент. Давьер задрал одну бровь вверх. «Вам же нравятся драконы. Всегда нравились. Как же вы не уследили, что они лишились королевы?» Настойчиво продолжала Андрис. «И остались совсем одни? И сожгли мудру? Ни за что, как оказалось. Стыдно вам за своих воспитанников, а? Вам стыдно, Давьер? А за то, что лекаря чуть не угробили, а теперь он сидит, вам верит? Стыдно, я же вижу». Искра маньяка дернулась, раздуваясь, как свеженькая магическая сфера в лампе при первом включении, а пустота от нее отодвинулась почти незаметно, как бывает, мы отодвигаемся от нечистоплотного горожанина, вдруг плюхнувшегося рядом с нами на скамью. Вроде и невежливо уползать, а вроде и никаких сил нет на месте остаться. «А что, стыд — это хорошее чувство?» — шепотом спросила я Даху. Тот неопределенно пожал плечами, зачарованно наблюдая за тем, как искрохранителя реагирует на учиненный ищейкой допрос. «Так, все!» — я энергично хлопнула ладонями по коленкам. «Мне кажется, конкурс «Тени толкай», явленный нам в господине Анте, убедительно доказывает, что искра таки имеет влияние на пустоту. Ну и отлично, запускаем боки». Даху сложил пальцы, прошептал заклинание, Анте меж тем усмехнулся. «А знаете, мне даже понравилось. Когда-то, помнится, еще до прихода в Шолах, я любил бывало тратить деньги на психоаналитиков. Жаль, что они тогда не видели воочию реакции моей искры на их слова. Так добираться до нутра куда увлекательнее и четче. Итак, бокки. Сейчас будут. Им нужно время», — заволновался Даху. И впрямь несколько минут спустя почти прозрачные на дневном свете бокки с фонарями туманом проскользнули сквозь заросли фейкиного борщевика. Даху что-то провыл на стародольном, и бокки, как всегда без единого слова, скользнули Анте-Давьеру в ноздрю один за другим. «Йохан Штраус!» Маньяк охнул от неожиданности и тотчас заинтересованно опустил подбородок к груди, Хотел увидеть, что будет дальше, а дальше все было так. Букки летучими мышами скользили по прозрачному благодаря заклятию телу Анте. Следуя указаниям Даху, они осторожно подбирались к пустоте. Мы смотрели за ними, как за рыбками в аквариуме. «Анте, а если она вас убьет?» Вдруг жалобно спросил Даху то же самое, что и я вчера на балконе. Я ожидала агрессивного повтора, ну и плевать, но маньяк вместо этого тихо натужно объяснил. «Если так, есть шанс, что она умрет вместе со мной. Нельзя убивать богов. Один из двух постулатов отца. Расплата — твоя собственная смерть. Правда, не факт, что я все еще считаюсь богом». «Ах, черт, больно как!» Он хрипло вскрикнул и умолк. Три неравномерных разноразмерных искры подобрались к пустоте, но она ловко расплывалась, как масло на воде, не давала зажать себя в тиски. «Ну ловите же ее!» Андрис азартно подалась вперед. «Пожалуйста, не подведите!» — пробормотал Даху. Зрачки Анте внезапно расширились, кадык дернулся. Пустота, продолжая уворачиваться, начала потихоньку пульсировать. Очень плохой знак. Может, искра не была прямой угрозой для пустоты, как и обещал хранитель. Но когда несколько искр начали давить на кляксу, клякса врубила режим тревоги, и имевшихся искр не хватало, чтобы ее прижать. Слишком скользкая тварь ужом выворачивается. «Анте!» — ахнул смеющийся, увидев вибрацию. Маньяк криво ухмыльнулся. «Удар пустоты. Так, новый удар, жестче. У нас осталось несколько секунд. Что делать? Еще одного Бокки позвать не успеем, и значит сейчас Давьера высосут, как высосали вчера вечером Кару. О нем все забудут, и, казалось бы, велика потеря какой-то маньяк, но...» «Ну уж нет», — подумала я, срывая с ремня Андрис Йоукли бронзовую табакерку. «Говорят, адреналин в крови несказанно увеличивает скорость нашей реакции во много-много раз. Охотно верю. Иначе как объяснить, что я за считанные мгновения успела вытряхнуть из табакерки ошарашенный призрак Иладриля в ночном колпаке, рявкнуть ему «нападай на кляксу» и вдобавок придать ускорение хорошо выверенным пинком Атуне. Судя по всему, Иладриль при жизни был понятливым малым, потому что он не стал, как это бывает у стариков, зависать передо мной бесконечно трясти головой и переспрашивать «что, нападать? Зачем? А это законно?» Вместо этого призрак со своей едва полыхающей, но все же наличествующей тенью искры ввалился в прозрачное тело Давьера, как иной пьянчушка вваливается в пятый за вечер бар, и заткнул собой ту щель между трех других искр, сквозь которую пыталась вылиться пульсирующая пустота. И тотчас наши преуспели. Как четыре охотничьих собаки и Ладриль на роли щенка, они сжали пустоту, не давая ей обратить Анте в подобие древней джикаянской мумии. Искры давили до тех пор, пока пустота не лопнула. Вместе с ней лопнула, как перетянутая струна и нить пуповина. А пришлые искры, столкнувшиеся будто мячики для тринапа, разлетелись по сторонам, невольными птичками упорхнули куда-то за пределы лекарского круга и, соответственно, нашей видимости. Привет тебе, не всегда понятная физика ворожбы. Анте Давьер, все это время сидевший с лицом соляной статуи, выдохнул и как-то обмяк. Чист. «Получилось!» — первым очухался Даху, вскакивая на ноги. «Ура!» — поддержала его я. «Мы знаем, как лечить пустоту!» Мы с другом, как бешеные кочевники, пустились в пляс, обнимаясь и хохоча. Андрис Йоукли усмехнулась, глядя на это вдохновляющее зрелище. «Пойду искать наших героев антипустотной битвы. И куда их только унесло? Иладриль! Бокки!» И девушка скрылась в зарослях борщевика. Анте Давьер лишь как сидел, так и завалился на спину. «Что, нравится жить все-таки? Даже без магии?» — подтрунила я. Он не ответил. Побелевшее лицо хранителя было устремлено по направлению к высокому, бесконечно высокому синему небу.